Лицо Сергея выглядело еще более уставшим. «Он не звонил?» «Нет». Сергей протянул мне сумку и сказал. «Деньги здесь». Помедлил и добавил. «Я тебе верю». Наверное, мне надо было броситься к нему на шею, а потом долго рыдать на его груди, но сил на это не осталось, да и особого желания я не испытывала. Печально, но факт. Наша большая любовь при первом же испытании дала трещину. Скорее всего, то же самое чувствовал Сережа, поэтому мы предпочитали молчать. Шантажист не торопился. Ожидание выматывало. Сергей несколько раз принимался ходить по гостиной, наблюдая за мной. Я дождалась, когда он окажется рядом, и спросила. «Где ты взял деньги?» «Какая разница?» Помедлив, пожал он плечами и добавил с усмешкой. «Если через 10 дней я их не верну, у нас 10 дней, чтобы раздобыть паспорт и сбежать отсюда. Попробуй поговорить с этим типом, убедить его». «В чем?» «У меня нет больше денег, нет. И мне негде их взять. Если он потребует еще, меня просто убьют». «Что он выиграет от этого?» «Втолкуй этому кретину!» Звонок раздался, и хриплый голос, который преследовал меня в ночных кошмарах, заявил. «В 24:00 на площади Победы, и без глупостей». Я взглянула на часы и стала собираться. «Я буду ждать тебя здесь», — сказал Сергей и неуверенно добавил. «Я люблю тебя». Я кивнула.